Вопрос 394. Удобно ли спрашивать у партнерши, получила она удовлетворение или нет? «Отчего ты, дорогая, плачешь? Ведь я уезжаю не на 10 лет, а всего на месяц. Знаю я тебя, говоришь на месяц, а вернешься через 3 дня». Из воспоминаний бабушки. «Если очень хочется узнать, спросите. Но лучше сдержаться. Ей же неудобно будет ответить: «Нет, мне хочется большего». Не вынуждайте ее обманывать, если она не удовлетворена. Начните сами делиться своими ощущениями. Возникнет с ее стороны ответная волна: «Хорошо». «Нет, не огорчайтесь».